Ниндзя и подземелья, ценник на могущество. Глава 1. Знакомство с магазином. Ах, с перепугу поднявшись с кровати, он увидел, незнакомый для себя, шкаф. А, мой ли это шкаф? Быстро пронеслись мысли у него в голове. Осмотрев окружающую его комнату, он с огорчением отметил, что вся комната не соответствовала его времени. А, какое это, мое время? Новый вопрос посетил его в голове, так как он не мог вспомнить, какой именно должна быть комната в его времени. Я, а, кто я, бе такой? Неожиданно вырвались у него из уст столь странные слова. Он проснулся в неизвестном для него месте, притом не помня практически ничего из своей жизни. Считать, множить, делить, пользоваться электроникой. А где все остальное? Вспомнил школьные знания, вместе с ними и то, как он пользовался разного рода электроприборами. Единственное, что он никак не мог вспомнить, это все связанные с людьми и им из прошлой жизни. Ни лиц, ни имен, ни слов, ни действий, лишь одни белые, размазанные пятна в его памяти. Так, это, са, странно. Поднявшись с кровати, он посмотрел на себя, опустив голову вниз. Это точно не мое. Посмотрев в конкретное место, оттянув трусы, он понял, что у него был другой, хоть и не помнил какого размера. Укха, Икира. Подняв руку ко лбу, он закрыл глаза. У него в голове всплыло имя, что он отнес к этому телу. Он вспомнил некоторые моменты, связанные с владельцем тела. Икира. Икира Матарабу. Боль в голове уменьшилась, позволив ему открыть глаза и взглянуть на мир вновь. Он вспомнил имя, которое теперь принадлежало ему, и еще некоторые моменты из жизни, что вспышками последовали за именем. Когда он осмотрел предметы вокруг, у него в голове всплывали цепочки ассоциаций и вспышки воспоминаний, короткие и размытые. Во время исследования дома, он вспоминал случайный момент из жизни, иногда даже несколько, что заставляло его шипеть от мигрени. К моменту, как весь дом был пройден, он вспомнил единственного близкого человека, старика Хуана, что передал ему этот дом-магазин, перед своей смертью несколько месяцев назад. Магазин был совсем новый, в нем не было ни товаров, ни рабочих. Его строили еще до инцидента, произошедшего пару месяцев назад, но строительство остановилось, и только неделю или приблизительно так, он был достроен. Этот мир, он, не такой как мой старый, но, я все еще не понимаю, каким был мой мир. Он был, более технологичным, что ли. Взглянув в окно своей комнаты, он увидел людей, дома и косплееров, что рассекали по крышам деревни. Да, косплееров, он не помнил значения слова, хоть и чувствовал, что оно подходит к этим людям. Вместе с этим названием, он вспомнил и другое, шиноби, группа людей, с сверхъестественными способностями, которые могут дышать огнем или создавать воду с помощью каких-то ручных команд. Ну, хоть не Марвел, вырвался облегченных вздох, хоть он не понимал чему радоваться, так как не помнил, что значит слово Марвел. Такс, у меня в кармане ни гроша, даже камушка нет. Вспомнил он свои скудные финансы, что, поют романсы, что бы это ни значило. Камушки, камень, я не дам, хе-ха, классика. Усмехнувшись не пойми чему, его рот сам говорил фразы, которые он не помнил, но похоже знал из прошлой жизни. Это диагноз, нужно придумать, что же делать дальше. Приодевшись в что было, он ушел с комнаты. Вновь спустившись на первый этаж, где была магазин и кухня, он посмотрел на вывеску «закрыто». Переведя взгляд на стол, за которым он должен был сидеть и продавать товар, он покачал головой. Из-за отсутствия товара, там сидеть не было смысла. Два стула, на какой друга посадишь, на какой сам сядешь. К чему это? В его памяти вспыхнуло изображение двух смазанных деревянных стульев, но он не понимал, что это значило. Хм, а тут всегда была дверь в подвал? Нет, стоп, какой нахрен подвал? Когда эта дверь вообще успела появиться? Спросил он, смотря на новую дверь, которой явно не было в его памяти и которая точно не должна здесь быть. Прикоснувшись к ручке, дабы открыть дверь, он с удивлением обнаружил, что дверь ни хрена не открывается. Что за дела? Ты моя собственность, открывайся, ты моя вещь. Возмущенно воскликнул он, сильнее наседая на двери ручку, но так ничего и не добился. Попытки как-либо выломать или навредить двери, даже с помощью колюще-режущего, не увенчались успехом. На двери не то что царапин, даже следов не осталось от какого-либо его действия. Бросив это бесполезное дело, он уселся на ступеньки и втыкал в дверь, как на врага народа. Он больше не знал, чем ему заняться, кроме как пытаться прожечь дверь лазерным зрением или вернуть себе память. Он нашел это крайне бесполезным, так как чувствовал, жопой чувствовал, что ха к нему вернется память прошлой жизни. Получается, из доступных мне действий, либо остаться тут, либо пойти на ха. Скосив взгляд под другим углом, я решил выбрать первое, и остаться дома, чем идти не пойми куда и не пойми зачем. Урэр, кладя руку на живот, он понял, что проголодался, хоть его и не слишком доставал этот, пришедший, голод. Ха, надо поесть. Где там были деньги? Вроде здесь. Пройдя к себе в комнату, он быстро осмотрелся, найдя заветный клад. Тогда, только туда, только в свет. С этими словами, и деньгами, он вышел из магазинчика, после чего направился вдоль улицы. Вскоре, совсем недалеко, ему повстречалась лавочка. И Чираку Рамен, посмотрев на вывеску, он вспомнил, как ел здесь раньше лапшу с супом, или суп с лапшой, неважно. Зайдя внутрь, он поприветствовал старика по имени Тиучи и его дочь Айми. Заказав порцию рамена, он начал ждать, пока его приготовит. Старик Тиучи, одну порцию рамена со свининой. Послышался энергичный голос со стороны. Повернув голову, Икира увидел парня, с желтыми волосами, на вид ему было лет 14, может не совсем. В момент, когда их взгляды встретились, у него случился флешбек. Вспомнив предвзятое, агрессивное и морально несправедливое отношение к данному индивиду, с желтыми волосами и причудливым, даже придурковатым, костюмом, он захотел выписать себе затрещину, но на людях делать этого не стал, да и больно себе делать, это не выход. «Сейчас все будет», — с улыбкой сказал Тиучи. Отвернувшись, я начал есть свою порцию рамена, не обращая внимания на желток рядом с собой. Это имя ему показалось забавным, так что он накрестил им данного человека. После трапезы он, заплатив за порцию, и ушел домой. Валюта, что здесь используется, рио, бумажные и металлические, из разных металлов. Пытаясь понять, какая цена здесь на продукты, опираясь на память из другого мира, он с полной уверенностью послал всю свою память на три веселых буквы. Ему хватило того, что его тело знало цены в этой деревне. «Я дома», войдя в магазин, сказал он по привычке, после чего посмотрел на прилавок. «А давно тут эта монета?» спросил он, подобрав ее в руки и осмотрев. Монета была из золота, и кажется даже чистого, с инкрустированными драгоценными камнями. На одной из его сторон был выгравирован хомяк, а на другой символ с портретом, что напоминал человека, с пятью глазами, один из которых на лбу, а еще два между третьим и обычными. На голове существа были ушки и усы, как у кота, несколько пар рогов и нимбов над ними. Как странно, странно. Неосознанно подбросив монетку, он увидел, как та растворилась прямо в воздухе. Система магазина активирована. Доступный функционал. Апгрейд, уборка, размещение, быстрая продажа подземелья, покупки. Посмотрев на открывшееся непонятно что, он с умным видом покивал и закрыл все наха. С этим он планировал разобраться чуть позже. У него начала болеть голова, а это значит что? Что пора на боковую, пока голова не перестанет бобо. Глава 2. Подземка магазина. «Не могу», — кратко сказал я, лежа в постели. Я не мог заснуть из-за переполняющих эмоций. Идея исследовать новые возможности была слишком заманчивой. Я принял решение начать исследование незамедлительно. «Что ж, давай, вундервафля, покажи, на что способна», — воскликнул я, и на мой голос откликнулась эта хрень, что напоминало прямоугольник золотого цвета 20 века. Имя вундервафля подтверждено. Вундервафля активна. Апгрейд. Зачетная вещь, когда надо улучшить свои способности или знания, расширить магазин или улучшить его состояние, пригодится и для улучшения функции магазина. Уборка. Тоже норм функция для уборки магазина. Ее можно апгрейднуть, но цена на услугу и качество возрастают с каждым апгрейдом. Размещение. Зачем тратить силы на размещение товаров? Вот и мы так подумали, и добавили эту функцию, но нам тоже лень, так что плати. Быстрая продажа, твой мусор нам не надо, так что будем отваливать за него плохой шекель, но хоть что-то. Подземелье, вообще чума, в прямом смысле слова, ты туда не ходи, пуля в башка попадет, совсем мертвым будешь. Покупка, ай, дорогой, за приличный шекель, ты мне как родной. Ассортимент, во, конфетка, мармеладка. Кажется, моя голова снова начала болеть. Помассировав виски, я решил уточнить у вундервафли, где достать начальные шекели. Подсказочка. Пуля в башка попадет, совсем мертвым будешь. О, ясненько. Покивал с умным видом, после чего нажал на соответствующую примочку. На полу появилась стрелочка, что растянулась по всей комнате, выходя из нее. «Это GPS-навигатор?» Не мог не спросить я, выметаясь из своей же комнаты. Стрелочка гид привела меня ко входу в подвал, а дверь то теперь была не абы какой, а волшебной. Чего стоило меню Вундервафли, где я должен был выбрать между тремя подземельями. Сточные канавы, пещера слепых, лес тупых. Что же выбрать? Из нормального, по названию только первое. Не внушает мне доверия последние два. Вдруг это по отношению ко мне такое будет. Нажав на подземелье, я увидел, как дверь открылась, а прямо под ней был люк, что тоже открылся. Сточные канавы, один уровень, обитель ползучих гадов, но это не про тебя, грызуны что-то расплодились, урегулируй вопросец. А под самим подземельем было много закрытых слотов, возможно, лут, подумал Штирлиц в моем лице. А кто это? Спросил я, вспомнив имя, но не зная, кто это. Как, я, бе, вообще это вспомнил? Поразился я, так как, до этого, у меня не получилось вспомнить ни одного имени, даже своего. Так, не об этом. Урегулировать, урегулирую, а вот с оружием надо решать. Поразмышляв вслух, так как с голой жопой переться в явно небезопасное место, верх глупости. С таким решением, можно было бы выбрать лес. Пошарив весь дом, я нашел катану, сам вай, если честно, но восторга не было. Катана то ржавой оказалась, еще и тупой, как лес недавний, и сломанный, как моя счастливая жизнь. Ничего, да ладно, не кипишуй, я все решу. Вдохновив себя словами, я нашел в холодосе палку колбасы и быстро загреб ее в карманцы. Пока стоял на кухне, загреб с собой еще парочку ножей подлиннее, а то той ржавой катаной ни хрена не сделаешь, она даже не режет, ей только как битой пользоваться. Ну что, Джеронимо? Спросил я, не зная у кого, смотря на тоннель вниз, без единой ступеньки. Сделав шаг, я закрыл глаза, дабы если умирать, то неожиданно. Так меньше бояться буду, ня не меньше. Крикнул я, падая вниз, чуть не наложив от страха, но, мигом оказался на земле, не прошло и секунды. Мокро. Земля оказалась не землей, а водой, под которой был бетон, а справа тоже бетон. А слева тоже бетон, а сверху, нет, не бетон, дыра, а после уже бетон. Было темно, но не как в жопе у КХМ. Да, темно. Свет был только от стен, тени естественно издавали легкий свет, освещая окружение. На них был какой-то мох, честно, не понимаю, что это за хрень. Вокруг, где-то далековато, слышались шуршащие попискивающие звуки. Враг, подумал Штирлиц в моем лице, раздражает. Постукав тупой стороной катаны себе по плечу, я вышел из воды, причем сухим, и пошел по туннелю, вперед и только вперед. Первым противником, что было логично, была очень упитанная и большая крыса, в две ладони, не меньше. Сточная крыса уродин. Пожав плечами, я начал идти к ней. Услышав шум моих шагов, она повернулась, и после секундной задержки принялась атаковать. Крыса хоть и была упитанной, но писец быстрый, мои глаза хрен поспевали за ней, а о том, чтобы взмахнуть своей волыной, я и думать не смел, один хрен не попаду. В момент, когда между нами была пара десятков сантиметров, крыса прыгнула, ну и я естественно успел среагировать. Подставившись под удар, дабы проверить, насколько опасный монстр передо мной, я получил небольшую царапку, что слегка повредило одежду. Рана на ноге была небольшой, но обычная крыса так бы сделать не смогла. Что значило, что эта крыса была опаснее обычных своих сородичей с земли. После удачной атаки и приземления, сточная крыса быстро развернулась, а после еще раз прыгнула на меня. На этот раз, я ушел в сторону, не получил царапку, после дал пинка крысе, причем запустив ту прямо в стену. Та с влажным стуком врезалась в обозначенную ранее стену, после чего потянулась ко мне лапкой, взирая умирающими глазами. Эта тварь явно не хотела сдаваться, в попытках моего убийства. Наха пошла. Послав крысу в пешее эротическое, я увидел, как та показала средний палец и сдохла. Так, интеллект явно присутствует. Отметил я нетипичное поведение млекопитающего грызуна. Сточная крыса повержена. Получено. Труп крысы. Исчезнувший труп появился в Вундервафле, что служило неким хранилищем. Пожав плечами, я продолжил идти с катаной на плече. Выглядел я тогда весь круто, по собственному мнению, а запах тут не такой и плохой, отметил я, явно не сточный запах, а где-то уровня обычной речки летом. Притом, при все, я видел, как в воде плавает мусор, ну, Шприцы там, разбитые колбы, мутная жидкость странного цвета, несколько колюще-режущих, да по мелочи разного. Сюда что, отходы сливают, из-за чего крысы поумнее стали, размышлял я на тему интеллекта у местных грызунов. Из-за поворота, на мой голос видимо, выбежала стая крыс. Их был десяток, и все они знали один прием, а нет, два, укусы царапка. Ух, неприятно, сук, нет, больно. Осознав свое упущение в данной ситуации, и явное превосходство со стороны врага, я сделал логичное, по своему мнению, действие. «Е, здоровый кот!» – воскликнул я, указав в направлении взгляда. А крысы Е повелись, с ужасом на лице уставившись в направлении, которым я указывал, но никого не обнаружив. Воспользовавшись моментом замешательства, я взмахнул катаной в одной руке, двумя было неудобно. Катана была тупой, как тот лес, вследствие чего, вместо разреза, я просто ебул парочку крыс, и те улетели в сторону. Я это, не специально, оправдывался я, смотря на недоброжелание в глазах у крыс. Крысы как с цепи сорвались, бешеные курвы, с удвоенной силой начали меня атаковать. Они вгрызались в кожу и плоть, больно писец, скажу я вам. Я же в свою очередь, давил их ногами, ну, когда получалось, давил. Они были проворные, из-за чего не каждый удар ногой достигал цели. Каким-то чудом, я израненный смог победить стаю из десятка крыс. На моем теле было много укусов, особенно в районе ног, и столько же царапин, но уже чуть выше ног. Если бы не одежда, чует моя задница, писец бы ко мне подкрался незаметно. Вытерев кровь со своей одежды и обуви, я посмотрел на собранный лут. Труп крысы 11. Амулет из когтей крыс 1. Аумай, увидев новый лут, я поиграл бровями, после чего перешел в его описание. Амулет из когтей крыс, обычные когти на веревочке, ни хрена не делает. Ау, более печально произнес я, закрыв вундервафлю. Лицо, как будто лимон съел, вот так я опишу себя на тот момент. Лучше понадеяться на ножи, они поэффективнее будут. Оставив катану на поясе, я взял в руки два длинных кухонных ножа. Продвигаясь по сточным канавам, я не раз встречался с крысами, из них падало по мелочи, амулеты, да сами трупы. С ножами было поудобнее с ними сражаться, хотя, пригибаться для атаки не очень удобно. «А ты что за чебурек?» Посмотрел я на деревянный сундук, полностью обветшалый и в некоторых местах треснувший. Не дождавшись ответа, открываю сундук, а внутри, ох мама родная, сокровища. Сундук полный хи, получено. Коготь крысы, лапы крысы, амулет из когтей крыс, 2. Несмотря на странное название, хоть и лаконичное в каком-то роде, я посмотрел на предметы. Коготь крысы, изогнутые ножки ромбит, острее, чем твоя тупость. Лапы крысы, то же самое, что и кошачьи, только крысы, косметическая бижутерия в общем. Из полезного, только нож, из интересного, и нож, и лапки. Немного погодя, достаю из хранилища вундервафли нож, тот был серым, полностью. Слегка заточен, но бумагу таким резать будет плохо, ты ее порвешь скорее. Ножи будут получше. Многочисленные туннели сменялись такими же туннелями. Я шел то влево, то вправо, то прямо, то назад, когда тупик попадался. В какой-то момент я даже потерялся и пришел к самому началу, а потом еще дважды потерялся, посещая уже пройденные места. Что-то новое, произнес я весь в крови, на моем теле было много царапин и укусов, одежда была вся изодрана, а катана сломана окончательно. Как я сломал катану и что видел перед собой? По порядку, катаной, я пытался открыть металлическую дверь, а перед собой, я видел заржавевшую дверь, что не поддавалось моим усилиям. В момент использования катаны как ключа, я ее раздолбал, осталась только ручка, зато на конце теперь небольшое острие, правда бесполезное. К моменту моего прихода к двери, я успел посетить, кажись, всю канализацию. Мне довелось встретить еще два сундучка, один с полезным лутом, второй не очень. Сундук полный хи, получено. Кровища, амулет из глаз крыс, тряпка из кожи крысы. Сундук полный хи, получено. Амулет из когтей крыс, 6. И конечно же описание. Зелье лечения, из-за своего красного цвета, некоторые называют его кровища, но ничего общего с кровью не имеет, только с растениями, и то не психотропными. Особый эффект, лечение, плюс 10% состояния тела в течение 30 секунд. Амулет из глаз крыс, мерзость да и только, выкинь его наха. Особый эффект, зрение, увеличивает четкость зрения, но все еще выглядит мерзко, вызывает приступ тошноты. Тряпка из кожи крысы, небольшая тряпка из шкуры для очищения от грязи. Зелье было на вкус как подсолнух, и я не про семечки. В тот момент я подумал, откуда я знаю, какой на вкус подсолнух. Но не будем о грустном, будем о 3.14 здице. Открываю я, значится, дверь, а за ней стоит он, босс-крыс. Метр не меньше, жирный как КамАЗ, жрет своих же, вокруг трупешники, мерзость вырвиглазная. Увидев заходящего меня, он начал ползти в мою сторону, но из-за невероятного ожирения, хаон ко мне доберется и через пару дней. А вот еще живые крысы, что таскали ему еду, в количестве под сотню штук, сильно меня напугали. А я в другом раз зайду. Медленно закрыв дверь, я отхожу назад и нажимаю на выход из подземелья. Подо мной открылся проход, в который я свалился и тут же оказался в магазине перед дверью. А та захлопнулась перед моим лицом, я от неожиданности даже на задницу упал. Подземелья закрыты на 24 часа. Посмотрев на писанину на двери, я встал и посмотрел в вундервафлю. Активировав быструю продажу и посмотрев на новый текст, я съел еще один лимон. Труп крыс стоил 1 монету, амулет из когтей 2 монеты, амулет из глаз 3 монеты, зельки не было, я ее выпил, нож коготь крысы 3 монеты, а тряпка 2 монеты. Продажа всего, кроме ножа, прошла быстро. Труп крысы 59, амулет из когтей крыс 12, тряпка из кожи крысы 2, амулет из глаз крыс 4. Получено 97 монета. Ага, замечательно. И что я могу купить на эти монеты? Перейдя в покупки в Вундервафли, я осмотрел ассортимент товаров, и единственное, что я мог купить, была она техника. Побег. Побег тип. Техника, рожденный бегать, пы не получит. Странная, но весьма эффективная, система движений ногами. Вторым, что я мог купить, после того как подкоплю немного, была техника. Выпад, что стоило 250 монет. Выпад тип. Техника, одно резкое движение вперед, сочетает резкость и смертоносность. Не столь эффективно против 2 и более целей. А что по-другому? Открыв апгрейды, я вновь увидел только 1 доступное улучшение. Магазин, значительное улучшение магазина. 5000 монет. Уборка, метелка, не телка, но метет, правда, без совка. 50 монет. Размещение, больше вариаций. 500 монет. Покупка, эффект от поглощения улучшен. 2000 монет. Насколько же я неудачник, мне хотелось плакать, и со столь грустными мыслями я пошел спать. Глава 3. Цена силы, страдания. Лениться на протяжении 24 часов, звучит как охуенный план. Жаль, я не могу так. Несмотря на шикарную перспективу лежать в кровати целый день, я не хотел спать. Заснуть было невозможно, даже усталость не играла роли, я был слишком перевозбужден всем произошедшим. Моя жизнь стала другой, я вселился в неизвестного парня, у меня появилась система и я хожу по подземельям. Все это приводило мои эмоции в буйство, а меня самого в замешательство. Я был погружен в странную смесь экстаза и непонимания, сопровождающегося тоской и унынием. Система – это точно не то, что есть у каждого человека в этом мире. Моя память показывала образы шиноби, но никто из них не показывал чего-то подобного у меня. Они были похожи на волшебников, кастующих заклинания руками, а я же был помесью торгаша и РПГшника. Потренироваться, что ли? Лениво встав с кровати, я сделал 2 шага, а после неосознанно завалился назад, потеряв сознание. Имха. Уставшим лежа на кровати, только половиной тела, я недовольно промямлил, чувствуя пол под ногами. Имха. Вот это меня вырубило. Стоило все же остаться на кровати. Уставившись в потолок, я медленно сполз на пол и поднялся. Тело ломило от боли, из-за неправильной позы сна, а поясница отжигает чечетку, как черти на углях. Уставший, болезный и раздраженный, я медленно приходил в себя, разминая конечности и спину. Как так вообще получилось? Эмах. Задумавшись об этом, я потянулся всем телом, добившись хруста позвонков в спине, после чего зевнул. Горячие угли на спине пытались заставить меня упасть на пол, но мой желудок страстно намекал на свое не лучшее расположение духа. Воя как души умерших, или ветер в утесе, кому как, он старался завлечь меня и искушать яств холодоса. Надо бы, чего поесть. Немного кривовато спуская вниз, я мельком глянул на дверь в подземелье. Осталось чуть больше 14 часов, после чего я смогу зайти вновь внутрь. Так, что там у нас в холодосе? Под барабанную дробь Я резко открыл холодильник. Мой взгляд сразу же начал бегать по всему внутреннему пространству. «Ну, хоть что-то», — немного печально произнес я, хватая морковь и помидоры, начав те поедать, предварительно помыв их под водой. Та палка колбасы была единственным, уже готовым, продуктом в холодильнике. Остальное же — сырые овощи, зелень и мясо. После нескольких помидорин и морковин я увидел на столе хлеб, а после и его съел, отрезав два кусочка, запив все это двумя стаканами воды. Голод вроде отступил, так что жить буду. Еще раз взглянув в холодильник, я начал прикидывать, что могу приготовить, но моя память говорила обратное, я, оказывается, совсем не умею готовить. Открыв покупки вундервафли, я нашел интересующую меня технику. Готовка. Тип. Техника, голод не тетка, когда припрет лучше уметь выкрутиться. 500 монет, дороговато, я буду на это копить несколько недель, а знаете, сырыми, они не так уж и плохи. Покивав своим мыслям, в голове надеясь, что свершится чудо, и мне не придется все есть сырым. Поднявшись на верхний этаж здания, я взял рукоять, что была катаной, и начал отрабатывать удары. С памятью из прошлой жизни, стиль пьяного хромого самурая, был выучен за кратчайший срок, а вот на его улучшение понадобилось больше получаса. Я отрабатывал взмахи, выпады и блок с моим сломанным клинком, представляя, что он целый. Выходило очень даже неплохо, если посмотреть под очень позитивным углом. Такой красивой рукоятью я могу смешить крыс, так как это оружие точно не подходило для сражения. Скалка с кухней то практичнее будет. Поняв, что этой хайкраткой я ничего не добью, я начал отрабатывал взмахи своих вторым оружием, небольшим изогнутым ножом, когтем крысы. Он был изогнутым как серп, а его лезвие было не из металла. Это было даже не оружие, а просто большой коготь, чуть заточенный с одной стороны, обмотанный грязной тряпкой. Нужно ли говорить, что с этим когтем я управлялся еще лучше, чем с катаной? Даже калека, в тот момент, увидев меня, мог засмеяться и радоваться жизни. Как там в фильмах, отрабатывали 1000 взмахов. Поняв, что ни то, ни это оружие мне не подходит, я взял рукоять. Встав в позу, где одна нога дальше другой, а катана поднята над головой, я начал бить воздух перед собой. Кха, шик, кха, шик, уже было 200 ударов, и я чуть ли не умирал, с каждым новым взмахом мне было только хуже. 1000, да я сдохну раньше, чем 300 закончу, и не будем тревожить тракториста, старый прикол. Бетха, шик, сейчас сдохну. Кха, шик, мои взмахи стали невероятно медленные, а интервал между ударами очень сильно вырос. С моего тела капал пот, мне было хреново, настолько, что при очередном взмахе, с моих рук на пол полетели капли пота. В тот момент, я понял, все, хватит, иначе умру от переутомления. Опустив руку с клинком, я пытался ее разжать, но хатам, ладони как тиски, дрожали, но не отпускали. Усилием воли я разжал ладони, клинок в тот момент упал и осел на пол, расслабившись, как растаявшее желе. Мысленная пометка – тренироваться в меру. Восстанавливаясь лежа на полу, я пытался взять контроль над своими руками. На полу я сидел минуты 3, если не больше, так, что, к моменту, когда я встал, тело и руки непосредственно немного отошли. Найдя в своем шкафу полотенце, я зашел в ванную комнату и намочил полотенце. Сняв с себя одежду, я начал растирать тело, очищая его от пота. Почему не воспользовался душем? А там вода холодная, горячей у меня не было. Вот и приходится пользоваться ухищрениями, дабы находиться в комфорте. Пока время на двери шло, я начал собираться в кучу, для следующего, необдуманного, действия. Тренировки, да не простые, а одного лысого, не помню, правда, кто он, но моя память говорит, что он сильный. 100 отжиманий, 100 на пресс, 100 приседания и 10 километров бег. Скажем так, когда я вспомнил о таком нюансе, а точнее количестве, мне захотелось притвориться, что я просто так нахожусь в комнате, в позе лежа. Уговаривать себя пришлось долго, и я не справился. Разум твердил, что нужно тренироваться, а я не хотел. И, проиграв переговоры с самим собой, я начал отжиматься на полу. Но, ни про какую 100 не шло и речи. 10 максимум, и то полутрупом. Пресс, 20, а дальше живот горел, как и спина с утра. Приседания, тут 30, но ноги держать меня уже не планировали. Бег, какой бег, после приседаний, я даже ходить боялся. После таких впечатлений, Я еле сполз на первый этаж, начав есть прямо из холодильника овощи. Но мне нужны были не овощи. Пересилив себя, я, опираясь на столешницу, поднялся с земли и трясущимися ногами начал искать сковородку. Найдя оную, я взял кусок мяса и принялся его готовить. Нарезав на кусочки и посолив их, я закинул все на горячую сковородку. Мясо начало жарить, но было что-то не так. Вместо приятного запаха, я чувствовал гар. Выключив сковородку и посмотрев на мясо, я увидел, что оно сгорело до черноты. На то, чтобы разобраться с проблемой, я угробил час. Оказывается, надо было добавить масла, а после подождать его нагрева, ну и мясо не надо было сразу из холодильника кидать после нарезки. Я и забыл, что мясо нужно размораживать перед готовкой. В итоге у меня получилось мясо, приготовленное, черное с некоторых сторон, жесткое, полувкусное. Но надо было есть, зря, что ли, старался. С овощами, хоть как-то, есть было можно. В следующий раз найду человека, который поможет с готовкой. После ужина, я, разумеется, пошел отдыхать, усваивать и переваривать съеденное. «Эй, Икира, ты заболел, или что?» – спросила девушка, ворвавшись ко мне в комнату, когда я лежал, смотря в стену. «Чего тебя, не видишь, я ленюсь», – лениво ответил я, лицом утопая в подушку. «Эй, а ну вставай», – воскликнула она, но вдруг замолчала, а мне даже не хотелось поднимать лицо, чтобы посмотреть. «Акира», – ее голос звучал зловеще, а это значило одно – мне следует притвориться трупом. Не отвечая, я полностью расслабился и обмяк, задержав дыхание, притворяясь мертвым. А почему Катана окончательно сломана? Ее голос был рядом со мной, я ощущал ее дыхание у себя на шее. Не притворяйся, я знаю, что ты жив. Ты говорил со мной несколько секунд назад. Ее пальцы опустились мне на голову, а я ощутил себя как в фильме ужасов. Пальцы на голове опустились на шею, а после они с силой ее сжали. Выгнувшись от неприятных ощущений, я понял, что мне не убежать, если, конечно, подземелье не успело перезарядиться. Он был и так сломан, а я случайно с ним игрался и ударил им об камень, а он вдребезги. Признался я в фальшивой правде, имитируя панику. «Хорошо, живи», снисходительно бросив мою шею, она сбросила с меня одеяло и скинула с кровати. «Ай, за что?» Потирая спину, я посмотрел с обидой на девушку. В моей памяти ее звали Маяка, она моя подруга, ей почти 16. Ее отец работает плотником, а Такатана принадлежала ее отцу. Он был странствующим самураем, или типа того, но бросил это и остался в Коноха. Коноха – это деревня, в которой я сейчас живу. Коноха была построена косплеерами, которые шиноби, давным-давно. Живо встал и пошел за мной. Приказным тоном говорила со мной девушка, а мне ничего не оставалось, кроме как подчиниться. Спустившись со второго этажа, Маяка осмотрелась. «Ты успел закупить товары?» – спросила она, смотря мне в глаза. «Товары?» – недоумевая спросил я. «ТЦ», злобно зыркнув на меня, после чего схватив за шиворот, она с угрозой нависла надо мной. «Да, товар, который должен был быть у тебя в магазине. Ты успел хоть что-нибудь закупить?» Ее глаза было похожи на два дьявольских огня, и намекали, что полный ПЦ мне будет. «Нет», опустил я голову и закрыл глаза. «Ха, какой же ты безнадежный», разочарованно вздохнула она и выпустила меня из захвата. «Спасибо, что не убила». Поднявшись с пола, я посмотрел на нее. «Не благодари, ты будешь избит с особым рвением, особенно, если продолжишь так сильно косячить». Указав на меня, она провела большим пальцем по шее. «Боюсь», выставив руки перед собой, в позе защиты, я начал отходить в сторону двери в подземелье. «Куда собрался? Лучше скажи, что будешь делать с этим?» — спросила она, указывая на пустой магазин. «Никуда, а с этим? Ну, что-нибудь придумаю, время есть», — оправдывался я, замерев на месте. «Раз ты не занят, то будешь мне помогать сегодня». Улыбнувшись, она встала на выходе из магазина. «Но я хотел сказать, но был перебит». «А ну цыц, даже не думай, что сможешь отказаться. А иначе, я все расскажу своему отцу». Уже пошли угрозы. «Я хотел сказать, что не планировал отказываться», — быстро сменил я вектор диалога. «Не знаю, что такого она знает и что может рассказать. Может, я вообще сделал что-то неправильное, и это вполне может меня убить, если ее отец узнает. По этой причине лучше не спрашивать и вести себя как болванчик. Чего стоишь, идем». Коварная улыбка не сходила с ее лица. «Да, кивнул я с безэмоциональным лицом, думая о том, что буду делать при входе в подземелье. Мы ушли с магазина, тот я предварительно запер, после чего направились по улицам Канахи. Не сомневайтесь, мы направились в местный бутик. Пока я рассматривал доступную одежду, в которой люди тут ходят, подруга примеряла наряды. «Как тебе?» Спросив моего мнения, она развернулась, показав вид и сзади, и спереди. «Неплохо», кивнул я, смотря на платье, вполне обычное, сиреневого цвета, без каких-либо принтов или узоров. «Тогда еще примерю». Уйдя примерять другой шмот, она исчезла из моего поля зрения. «Чует моя задница, это будет долгий день». Подняв голову к небу, смотря в потолок, грустно раздумывал. Глава 4. Дунгион мастер анд Дунгион босс. А это очень даже. Согласно покивал я, смотря на очередное женское платье. Оно явно получше остальных смотрелось на ней. На мой выбор влияло не только платье, а и время нахождения в бутике. Я, если честно, уже согласен был платить самостоятельно, дабы покинуть это место. Но, все же это платье и вправду хорошо смотрится, с ее формами, вполне привлекательно. Отлично, тогда выберу его. Улыбнувшись мне, она ушла покупать платье. Фух, это закончилось. Святые макароны, спасибо вам. Взгляд в небо полный благодарности, а после прямо, смотря в будущее. Ну что, теперь дальше? Даже не спрашивая, констатировала она. Получается, кивнул я, рано обрадовавшись своей свободе. Мы направились дальше, а я постепенно вспоминал память этого тела. Расскажу немного из того, что удалось вспомнить. Деревней правила Цунаде, женщина Хокаге, она была чем-то типа боссом местных косплееров. Пару месяцев назад, приблизительно, на деревню совершили нападение, из-за чего его приемный отец умер. Желток, которого на деле звали Наруто, был изгоем из шиноби, он вроде был демоном, или типа того. Местные косплееры могут, как маги, бросаться друг в друга разными стихиями, типа воды, огня и остальных. Меня это вроде должно удивлять, но по сравнению с тем, что получил я, их фокусы, а-ля Гарри Гудини или Дэвид Блейн, меня ни капли не интересовали. Составив подруге компанию, во всем этом увлекательном путешествии, я старался вникнуть во все, что мог. Местная мода, стиль, слушал разные слухи, анализировал людей вокруг. И это одновременно с тем, что ходил с подругой и разговаривал с ней, вслушиваясь в каждое слово и стараясь ответить как можно лучше. Я старался сделать прогулку интереснее для себя, ну и для нее, конечно же. Хм, нужно будет заглянуть сюда позже. Прошел я мимо кузницы, звук стучащего металла слышался изнутри. В голове проскочила мысль, заказать починку катаны или купить оружие на заказ, но я быстро ее отмел и поплелся дальше. Пока у меня не слишком стабильное положение, да и заказать оружие всегда успею. Возможно, это даже не понадобится. Спасибо за все, энергично сказала она, уходя домой. Да, всегда пожалуйста, ответил я, потянувшись с руками за головой. Подождав несколько секунд, разминая свои конечности и наполняя их энергией, я направился домой. Даби свободен, радость, даби чувствует радость. Идя по улице, я не мог не сказать эти фразы неизвестного для себя персонажа. Уже в магазине я принялся готовиться к походу в подземелье с крысами. На двери таймер скоро должен был пройти. Катана, что сломана, не годилась, и я ее оставил дома. Из оружия еще могла подойти сковородка, но она только на людей хорошо работает. Подготовив овощи для перекуса, пару кухонных ножей для сражений и чистую одежду, защитного снаряжения больше не нашлось, я остановился перед дверью. Печально, но придется идти так, взгрустнул я, так как без брони будет больно. Дождавшись окончания счетчика, я увидел, как дверь открылась, даже без выбора локации. В полу был все тот же люк, в который нужно прыгать. «Я не смогу выбрать другую локацию», – удивился я, но все же встал перед ямой, прыгая вниз. На этот раз глаза я не закрыл и видел, как просто оказался в воде канализации, моментально переместился. Оказавшись в уже знакомых просторах, я хотел двинуться вперед, но оказалось, что проход спереди теперь был слева. Это я так неудачно, или локация изменила свое строение? Пытаясь вычислить правильное утверждение, я начал исследовать сточные канавы. Крысы все так же ходили здесь, группами из не менее 10 особей, с ними проблемы возникали, но небольшие. Все же, они довольно мелкие и быстрые, а я довольно большой и медленный. Да, структура изменилась, кивнул я предположению, увидев неестественное расположение канализации, что шло аж в 6 разных направлений. В прошлый раз такого не было. Начав по новой исследовать сточные канавы, я постепенно сводил популяцию крыс на нет. Это было довольно просто, но раны от царапок и укусов со мной не согласятся. С ножами мне явно было легче, хоть эффективней, было просто давить тех ногами. Резать их было легко, хоть и приходилось для этого нагибаться. Окровавленным, подойдя к комнате с боссом, я посмотрел на нажитое в подземелье. Даже несмотря на 6 проходов, ведущих в разные секции, наполненность осталась прежней. Труп крысы – 75, амулет из зубов крыс – 10, амулет из глаз крыс – 3, клык крысы – 1, хвост крысы – 1, клык крысы. Тип оружие, редкость. Рари – редкое оружие из клыка крысы, создано получше остальных. Особый эффект – яд, слабый нейротоксин, поражающий ткань в месте удара в течение 5 секунд после атаки, шанс срабатывания 5%. Хвост крысы. Тип оружие, длинного хвоста, выполненное в стиле плети. Редкое оружие я получил из сундука, в нем было только оружие и больше ничего. В противовес этого я не получил ни одного зелья, а оно весьма хорошо. На вид редкий клык был намного красивее и лучше, лезвие намного острее, а оно само блестело зеленым светом, ручка у него была из дерева, и сам он был намного длиннее. Хвост же был длинным, 3 метра, но пользоваться им было неудобно. Розовая текстура с кольцами, сужение на конце, а у основания кожаный чехол, за который нужно было держаться. Парочки взмахов этим хвостом хватило, чтобы понять, пользоваться таким оружием я не буду. Хватило и одного удара по лицу, а второй по руке был перебор. Ну, понеслась душа в рай. Открыл я дверь и взглянул внутрь. Мутировавший крыс-борец Одинур. А знаете, не так уж сильно я и хотел тут быть. Закрыв дверь, я подпер ее своим телом, держась со всех сил. Бух. Дверь с силой ударили с другой стороны. Чего я так реагирую? Да просто вместо жирного крыса и кучи мелких, был один большой, прямоходящий, накачанный крыс, что без предупреждения рванул на меня. Этох я была как накачанный карлик в костюме крысы. Оно даже выглядело внушительнее меня, а я, на минуточку, его в 2 раза больше. Нужно ли говорить, что после удара об дверь, эта тварь не остановилась, продолжив быть по двери, но с меньшей периодичностью. От каждого удара, мое тело толчком отбрасывало чуть назад, а дверь немного приоткрывалась. Может, договоримся? В панике спрашиваю я, сильнее напирая на дверь. Удары прекратились, а я гадал, то ли оно обдумывает предложение, то ли просто устало. Немного расслабившись, я посмотрел в сторону от двери. Бах! А, у меня чуть сердце в пятки не ушло. В стене, чуть дальше от двери, появилась выемка, как если бы ее ударили с другой стороны. Двери прочные, а стены нет, кто их делал? Как это вообще может пробить металлическую стену? Много вопросов, но так мало ответов. Бах-бах-бах, а удары все продолжались. Приняв самое верное и обдуманное решение, я отошел от двери, открыв ту, и начал ждать, стоя за дверью. Удары прекратились, а в двери показалась лапка карлика. Я уже готов был напасть, когда он остановился и с силой толкнул дверь. Я чудом успел поставить руки перед собой, приняв удар на них. Как он понял, быстро развернувшись, я побежал с завидной скоростью. Пип-пип, крыс-борец же, побежал следом за мной, выкрикивая что-то на своем. Оглянувшись, я застал весьма комичную картину. Крыс бежал за мной, широко расставив руки. В тот момент мне захотелось смеяться, но плакать хотелось больше. Ни хрена себе, здоровый кот. Посмотрев за спину крыса, я резко остановился и указал пальцем. Пип. Крыс моментально развернулся. Не дожидаясь, когда тот догадается, сильно наклонившись, атакую его, направив оружие в тело. Лезвия почти достигли его, но в последний момент он разворачивается и хватает их своими маленькими лапками. Мы оба встали как вкопанные, я силой пытался подавить его, надавливая всем весом, а он держал ножи маленькими лапами, силой пытаясь оттолкнуть меня. Наше противостояние было прервано, он ухитрился отпустить ножи и проскользнуть снизу. Я начал падать, не имея опоры, но так и не упал, в мой живот врезалась тушка крысы. От попадания по животу, я выплюнул слюну и воздух, становясь на колени. На этом мое избиение не закончилось. Он схватил меня за волосы и начал бить по лицу. Удары были болезненны, он даже зуб мне выбил одним ударом. Немного придя в себя, после удара в живот, я схватил ножи и взмахнул ими перед собой. Крыс это увидел и отступил, бросив мои волосы. Поднявшись на ноги, немного сгорбившись из-за боли, я, немного пошатываясь, пошел в его сторону. Достать его с ножей было сложно, да и того не стоило, так что я решил попробовать в деле свои ноги. «Ну давай, подходи», — подзывал я его, приманивая ножами. «Пип», встав в позу рестлера, расставив руки по сторонам, он побежал прямо на меня. «Получай». Бац, в момент сближения, я ударил ногой по нему и попал точно в цель. «Пип», пискнул он, выплюнув немного крови, схватив мою ногу в момент удара. «Вот чей ерт». Он поднял мою ногу выше, а после развернулся, перекинув ее, как и меня, через себя. Впечатавшись в мокрый склизкий пол, я быстро обдумываю свое положение и чувствую, как мою ногу все еще держат. Приняв решение, бью ногой позади себя, стараясь не задеть другую, свою, ногу. Это сработало, мой пинок прошелся по крысу, но не так хорошо, как я думал. Он получил удар, но ему будто было все равно. Он еще раз развернулся и перекинул меня еще раз, не желая встречать с полом зубами, очень уж больно. Я выставил руки перед собой, столкнувшись руками с полом, немного ошеломленный, я подтягиваю ногу, за которую держался крыс, к себе и второй ударил по крысу. Он, по-видимому, расслабился, из-за чего я удачно сумел его подтянуть чуть вперед, а летевшая нога, как и предполагалось, ударила точно по нему. Силы удара ногой хватило, дабы заставить его отпустить мою ногу, а сам он начал сдавать назад, заваливаясь на спину. Перегруппировавшись и вскочив с пола, я выставил ножи перед собой, приседая на колено. Нога сильно болела, а лицо было все в ссадинах и синяках. Крыс-борец после нескольких шагов упал на спину, но существенного урона я не нанес, а сам получил знатных люлей. Поднимаясь на задние лапы, это существо не сразу поняло, что я одним рывком уже был возле него. Выставив лапы перед собой, оно пыталось схватить лезвие ножей, но я остановился и ударил коленом ему в пресс. Он опустил руки, схватившись ими за живот, а я воспользовался этим, ударив шею, пронзив его ножами. Он не сразу осознал, что произошло, но в последний момент схватил мои пальцы и вывихнул их. «А-а!» Вскрикнув от боли, я завалился назад, держась за палец. Мутировавший крыс-борец повержен. Получено. Стероиды крыса-борца яц. Потупив взглядом на вундервафлю, я посмотрел, что делают эти стероиды. Стероиды крысы-борца. Тип. Награда за босса. Редкость. И на нецепы. Химический препарат, существенно ускоряющий рост мышцы и развитие тела. Наносит существенный урон организму после принятия. Особый эффект. Стероид увеличивает на 100% развитие тела бессрочно, наносит 70% моментального урона после принятия. Единственный особый вид лута, выпадающий только с босс-монстров, невозможно получить второй раз. Вне стоимости, невозможно продать в случае передачи или продажи, предмет уничтожится. Чё? Еще немного потупив взгляд, я осознал, что за плюшку получил. А, Е, ПЦ. Это хоть немного, но покрыло все мои усилия. Удовлетворенно кивнул я, смотря на свой палец и на тело в общем. Через небольшой промежуток времени, на восстановление тела, я поднялся и направился в сторону комнаты босса. Войдя внутрь, я увидел сундук и проход. Сундук отличался от уже встреченных ранее, тот был более целым и даже блестел. Открыв сундук, я получил сообщение. Нормис сундук. Получено. Хвост крысыр, коготь крысыр, кровища 3. Радости моей не было предела, этот лут был настолько хорош, что теперь все усилия кажутся полностью оправданы. Коготь крысы ничем от уже имеющегося не отличался, как собственно и кровища, а вот хвост был новым. Хвост крысы. Тип. Оружие. Редкость. Раре, более лучшая версия хвоста крысы, намного длиннее и опаснее. Особый эффект. Контроль. Плеть хлыста можно контролировать желанием, может ударить в любую цель по желанию, но при неправильном использовании теряется часть силы. Посмотрев на него и отметив для себя более улучшенный дизайн, я взял его в руки. Хлыст имел удобную ручку из металла и кожи, сама плеть была длиннее, 7 метров, а на ее конце имелся металлический наконечник с лезвиями. Сточные канавы, 1 уровень, зачищены. Желаете перейти в сточные канавы, 2 уровень, желаете вернуться в магазин? Подумав лишь секунду, я нажал вернуться в магазин, после чего, подо мной открылся проход, я упал вниз. Оказавшись возле двери, я увидел, как она закрывается, после чего сообщение о том, что на 24 часа локация перезагружается. Вы зачистили сточные канавы, один уровень. Вы можете посетить другое подземелье, пока подземелье сточные канавы находятся на перезагрузке. Немного подумав, я посмотрел на закрытые сточные канавы и лут, часть из которого все еще закрыта. Над ними появилась вторая закладка, нажав на которую я переходил на сточные канавы второго уровня. Часть открытого лута перенеслась, но закрытого стало в разы больше. Сама же локация на картинке, что имела на первом уровне вполне обычный вид, стала более разрушенной и противной. Помотав головой, я продал весь ненужный лут и получил чуть меньше 200 монет. Оставив покупки на потом, я отправился в больницу. Состояние моего тела было, честно сказать, хуже, чем в прошлый раз. В прошлый, хотя бы, неглубокие царапины и укусы, а сейчас сломанные кости, вывих пальца, синяки и мелкие раны. В больнице за меня взялся какой-то ниндзя-медик, не знаю, как их называют, но этот доктор помассировал меня руками, на которых был зеленый свет, а после перевязал некоторые особо хреновые места. Мелкие раны и синяки исчезли после пары минут, а вывих пальца был сначала вправлен, после вылечен за те же пару минут. Переломы он не смог полностью вылечить, и пришлось перевязать. На расспросы, как я так умудрился, ответ был прост. Спускался вниз по лестнице, споткнулся, полетел вниз, разбил стекло и поранился. Думал я недолго, но вышло правдоподобно, я сам верил в свои слова. Покивав мне, он выписал меня из местного госпиталя, и я направился домой. Уже дома, я ушел к себе спать. Глава 5. Дунгион мастер и фашистский коммунизм. Ай, бя, больно-то как, ПЦ. Матерился я, извиваясь в кровати, у меня болело абсолютно все, лицо, руки, ладони, спина, плечи, шея, ноги, живот. Кажется, даже несмотря на исцеление от ниндзя-медика, тело все еще чувствует отдачу после вчерашнего. Да пошло оно. Достав из хранилища Синтел, стероиды крыса-борца, я вколол их в руку, внутривенно, и нажал на поршень. Жидкость зеленого цвета полилась внутрь. Со мной пока ничего не происходило, даже когда шприц полностью опустел. Откинув шприц, я начал ждать, полностью готовый к встрече боли лицом к лицу. А успел я только рот открыть, как меня выгнуло неестественным образом. Рот был широко открыт, озвучивая беззвучный крик моих агоний, руки были вывернуты под странными углами, тело было не лучше, а ноги были напряжены до предела. Из рта, глаз и ушей полилась кровь с черной жижей. Через несколько секунд, мое тело резко отпустило все напряжение и я, ватный или свинцовый, упал на пол лицом вниз. Было больно, но не так больно, как после принятия той гадости. Мои руки сейчас вообще не чувствовались, а я сам выхаркивал из себя сгустки крови и черной жижи. Когда после очередного плевка, никаких жидкостей с меня не вышло, я потянулся рукой к хранилищу вундервафли, взяв зелье лечения, которое ласково называлось «кровища». Я залпом ее осушил, а потом еще и еще, пока три стекляшки полностью не опустили. Тело вдруг расслабилось еще сильнее, а боль во всем теле значительно уменьшилась. И в течение десятка секунд, я чувствовал себя намного лучше. Но, мне все еще было хреново, как и до принятия стероида, возможно даже хуже. Ха-ха-ха, нет, точно хуже. Ползя по комнате в направлении лестницы, я всеми силами передвигал свое тело. Спуск с лестницы выдался безопасным. Я держал свое тело как мог, дабы то кубарем не покатилось с лестницы. Зайдя в ванную, я, используя стенку, начал подниматься на трясущиеся ноги. После пары неудачных попыток, я все же смог устоять и отрыл воду. Холодные струи воды полились на меня, намочив одежду и тело, стирая и смывая с меня все лишние жидкости и грязь. Вода была холодной, я чувствовал ледяную силу, пробирающую до костей. Избавившись от всей грязи, я вышел из ванны, даже не заботясь о воде, что стекала с меня. Оказавшись на кухне, я открыл холодильник и начал есть все, что было внутри, за исключением сырого мяса. Его я не смог разгрызть и бросил затею. После того, как весь холод опустел, я, движениями полутрупа, направился к крану, начав жадно поглощать воду прямо из него. Не знаю, сколько литров выпил, но мне стало очень больно, плохо, а голод немного отступил. Прямо там и плюхнувшись на пол, я закрыл глаза. Ва-ах, чувствую свежесть, апчхи. Медленно поднявшись с пола, я огляделся, в моем окружении не поменялось ничего, после чего чихнул. Кажется, я заболел, дрожа констатировал я, поднимаясь с лужи на полу. Боль в теле практически прошла, оставив мимолетное ощущение. Идя в сторону ванны, я мимолетно посмотрел на дверь в подземелье. Счетчик практически полностью достиг нуля. Осталось каких-то полчаса. Быстро взял полотенце и вытерев всю оставшуюся влагу. Выйдя в коридор, я взглянул на небольшое пятно в кухне, а после вспомнил о подобном в своей комнате. Взяв ведро, наполнив его водой, а также с тряпкой в руках, пошел оттирать полы. Это было сложно, черная субстанция, как и кровь, затвердели, и их пришлось соскребать ножом. А грязное постельное белье пришлось выбросить в ванную и постирать. Субстанция пахла как нефть, может смола, у них был подобный запах. Раскрошив и вылив все в унитаз, я смыл все в канализацию. Надеюсь, местные крысы не станут мутантами, как те, что в подземелье. Надеялся я, очищая и ведро с тряпкой в раковине. Закончив со всеми делами и застелив кровать новым постельным бельем, я направился в подземелье. Вооружившись двумя редкими клыками и редким хвостом, я вошел в сточные канавы первого уровня. Местные крысы все еще приносили мне проблемы, мелкие царапины и укусы были привычны. Даже с новым снаряжением, я не смог полностью избежать ранений, но уменьшил их. О нюансах хвоста крысы, для его использования, нужно было не только желание, а еще и стартовая скорость, и чем она больше, тем больше урон. Также и обратно, если хлыст не двигать, или ударить в другом направлении, урона почти не будет. Но хлыстом было чуть лучше пользоваться, так как им можно было взмахнуть, как дубиной, в направлении врага, а он сама его достанет. Но, все же, мне придется поучиться им бить. Крыс, что странно, в подземелье было меньше, чем всегда, до комнаты босса, я убил всего 20, а подземелье уже закончилось. Настораживает. Еще одним сигналом стало то, что сундуки были уже залутаны, не мной. Немного приоткрыв дверь, я взглянул внутрь и чуть не упал в обморок. Мутировавший товарищ крыс 1 уровня. Мутировавшая крыса фашист 1 уровня. 176. Пип-пип-пип-пип. Разглагольствуясь перед толпой крыс, у которых, к слову, было оружие в виде перочинных ножиков, крыс с маленькими усами указал на дверь. Все крысы мигом обернулись, с убийственным взглядом смотря на меня. Пип. Взмахнув небольшим мечем, товарищ крыс закричал, а все крысы-фашисты побежали на меня. «Мне пизда, а-а-а!» — кричал я, съебывая с места военных действий. «Пи-пи-пи-пи!» Множество крыс кричали мне в спину, волной надвигаясь на меня. «Ну вас нахер, вы меня толпой искромсаете за пару секунд!» Убегая, кричал я, стараясь придумать, что делать с ними. Немного замедлившись, я повернулся к ним, после чего взял хвост крысы и начал им махать в разные стороны. Мой навык владения им был хреновым, так что махать – это единственное, что я мог. С каждым взмахом, пара или тройка крыс-фашистов умирали, но на их место вставал десяток другой. Они с большим рвением пытались меня нарезать на ремни, один, удачнее остальных, даже воспользовался своим товарищем и прыгнул на меня, порезав ногу. От их командной работы, я, естественно, ал, и нажал на педаль газа, ускорившись достаточно сильно, чтобы они чуть от меня отстали. Догнать они меня не могли, так как в стиле волны, верхние придавливали нижних, а на тех давили сверху, таким образом, фактически, их скорость была ниже. Этим я и пользовался. Крыс в какой-то момент стало поменьше, и я понял, что лучше ускоряться, так как уменьшенная, в пару раз, волна крыс двигалась быстрее, чем раньше. От прежних 100, с чем-то там, крыс осталось всего 5 десятков. Они будто озверели, больше не было той слаженной группы. Они кидались на меня, травмируя друг друга. А хлыст все так же хорошо справлялся со своей задачей, даже, когда я был им себе за спину. А в голове было только одно. Крысы, крысы, крысы, крысы. Повторял я, желая в них попасть. Таким образом хвост работал без перебоев. Ай, черт. Вскрикнул я, падая на пол. Один из крыс-фашистов прикрылся товарищем, используя того как живой щит. А после того как хлыст убил живой щит, сам крыс прыгнул на меня. Перочинный нож вошел в мою ногу, заставив меня упасть, а оставшийся десяток крыс взобрался на меня, начав резать тело. Сжав зубы и терпя боль, я использовал клыки крыс в обеих руках, начав резать крыс на себя. Наше противостояние было жестоким, на мне было множество порезов и отовсюду текла кровь. В то же время крысы были расчленены с каждым моим взмахом. Ха! Выдохнул я, с ненавистью смотря на лежащих крыс. Ублюдок, доберусь, убью, выпотрошу, разорву. Говоря угрозы со стеклянными глазами, я надвигался к комнате босса. «Где ты, СЧ и краткое ублюдок?» Кричал я на все подземелья, так как эта тварь посмело сбежала. «Найду, найду, найду». Повторяя как мантру, я даже не взглянул на сундук, что лежал в комнате, а со всех сил сорвался в бег. Моим желанием в данный момент было любым способом найти этого мутировавшего крыса. «Где ты? Куда делся? Почему тебя нигде нет?» Отрешенно спрашивал я, подходя к сундуку, так как ни в одном из уголков подземелья не было его. Даже воду проверял, нет его там. Открыв сундук, я увидел два эльфих глаза и отчаянную попытку меня зарезать. Меч крыса был направлен в мое горло. «Привет!» Хищно улыбнулся, во все свои зубы, хватаю летящий меч за лезвие. «Наш ел!» Протянул я с безумной улыбкой на лице. «Пип-пип-пип-пип!» Крыс пытался убежать со страхом на лице, но не успел. «Куда это ты? А поиграть?» С еще более маниакальной улыбкой пролепетал я, хватая крыса за тушку. Он пищал, пытался вырваться, кусался, царапался, но мне было плевать на боль, я был в предвкушении. «Начну с лапок», — нарочито медленно говорил я, второй рукой, ломая все лапки крыса, под его болезненные писки. «Минус одна, вот и вторая, третья на подходе, четвертой уже нет». Считалочкой ломал я каждую конечностью, а последнюю вообще отрезал. «Пип-пип-пип», — озлобленно кричал он на меня. «Да пыхай краткое мне». Хрусть, взяв его за голову, я повернул руки и свернул шею крысу, а после выкинул его через плече, как бесполезную вещь. «Ей, вундервафля, какой там лут?» Весь в крови и с блеском в глазах спросил я. «Мутировавший товарищ крыс повержен. Получено. Меч товарищец. Нормис сундук. Получено. Кровища. 10. И это все?» Разозлился я, но все же принял награду. 10 пузырьков зелья здоровья, это полный, 100-процентный, хил в течение десятка секунд. Меч товарища, тип, оружие, редкость. И на нецепы, когда за тобой идет войско, не забывая о его силе и идиотизме. Особый эффект, нет урона, любой урон этим оружием недопустим. Вдохновение, войску мозги не нужны, отключает инстинкт самосохранения союзников и увеличивает все характеристики на 25% в течение 10 минут. Единственный, особый вид лута, выпадающий только с босс-монстров, невозможно получить второй раз. Вне стоимости, невозможно продать в случае передачи или продажи предмет уничтожится. Какая же хья, может и пригодится, но это того не стоило. Сплюнул я, уходя из подземелья и поставив его на перезарядку. Схожу в другую локацию, а то это уже надоело. Сбросив с себя вещи, я зашел в ванную и включил душ. Какая это уже по счету испорченная одежда? Третья? Спрашивал я сам у себя. Продав все накопленные, я получил еще 3,5 сотни монет. Зелье, основное оружие, и то, что нельзя продать, я оставил. Зайдя в меню вундервафли, я выбрал покупки и купил 2 техники. Побег и выпад. Знания о них обоих загрузились в мою голову в ту же секунду. Вау. Пошатнувшись, я через мгновение принял устойчивое положение. Техника побег была и правда странной. Дабы ее использовать, во время бега, нужно задирать ноги очень высоко, а тело отогнуть назад, и что странно, это должно сработать. Техника выпад была самой обычной, одно движение, выпад, но я получил знания о всех оружиях, с которыми можно сделать выпад. Даже кирпичи, огнестрел и карандаш. Техника и правда была не предназначена для многочисленных врагов, так как выпад можно было поразить одну цель, максимум 2, если они стоят друг за другом. А вот мой кнут это усилило значительно, так как выпад с кнутом тоже был в наличии. Так, посмотрим. Прокрутив выбор подземелий, я остановился на лесу, так как в пещере, скорее всего, будет темно. Выбрав лес тупых 1 уровня, передо мной открылась дверь, а вместо канализации в полу, открылся шикарный вид на лесную чащу. Пройдя вперед, вооруженный клыками крысыр и хвостом крысыр, я вмиг оказался в лесу. Вокруг был красивый летний лес, а по нему ходили существа, похожие на деревянные шарики, с ручками и ножками. Они были чуть больше ладони и выглядели мило. «А вы кто?» – спросил я, подняв этого малыша. «Тупой дуб 1 уровень. Ай, бе!» Схватился я за запястье, посмотрев на малыша в моих руках. Глава 6. Дубовые неприятности. «Пошел нахер!» – ругнулся я, дергая рукой, скидывая с себя шипастое дерево. Шарик дерева упал на землю, а на его иголках были следы крови, На моей руке остались глубокие отверстия. Шарик из дерева, лежащий на земле, втянул свои шипы и вернулся в прежнее состояние. Взяв хвост крысы в целую руку, я взмахнул им в рывке и атаковал дерево. Тупой дуб получил порез, но было все еще относительно цело. Два последующих удара, в то же место, разрезали дерево, расколов то напополам.